затем сделал два осторожных шага и оказался внутри комнаты. Я напрягся и замер. Я слышал, как он подошел к окну. Следующим движением он, естественно, заглянет за дверь, и тогда весь вопрос будет в том, кто выстрелит первый. Я не собирался дожидаться этого момента. Здесь преимущество было явно на его стороне. Я освободился от руки Лидии и выскользнул из-за двери. Борг открыл окно и, высунувшись, смотрел наружу. Душа у меня давно уже вся ушла в пятки, но я заставил себя броситься на него. Он как раз поворачивался. Ухватившись за ствол пистолета, я изо всех сил ударил его рукояткой по голове. Борг был в неустойчивом положении и, ошарашенный, потерял равновесие. Но все же он сумел увернуться, так что основная сила моего удара пришлась мимо цели. Пистолетная рукоятка ободрала ему щеку и лишь слегка оглушила его. Собственный его пистолет выпал, когда он кинулся ко мне. Его здоровые лапы инстинктивно сомкнулись на моих запястьях. У меня было полное ощущение, будто я попал в объятия медведя. Я попытался отшвырнуть его, но с таким же успехом можно было бы оттолкнуть от себя Empire State Building. Он был на полфута короче меня, использовал это преимущество, боднув меня под челюсть макушкой, твердой, как бетонный столб. Этот толчок создал иллюзию удара кувалдой. Я почувствовал, что у меня подгибаются колени. Он опять попробовал этот финт, но на этот раз я успел убрать челюсть. Я зацепил его ботинком сзади за ногу и рванулся вперед. Он потерял равновесие, и мы шмякнулись о пол с треском, от которого на нас едва не свалилась крыша. Мне повезло оказаться сверху. От толчка пистолет вылетел у меня из руки и пропал в темноте. Падение ослабило его захват. Я уже почти вскарабкался на ноги, когда из темноты вылетел кулак и попал мне в плечо. Он лупил силой профессионала. От этого удара я свалился. Урча от предвкушаемого удовольствия, он надвинулся на меня, и, загнувшись, я уперся ногой в его необхватную грудь, схватил его за руку и дернул. Он пролетел надо мной, как мешок с углем, и врезался в стену. Я вскочил, схватил стул, и пока он был на четвереньках, обрушил ему на голову. Он несколько заскулил, но снова приподнялся и поймал меня под коленки, прежде чем я успел повторить свою попытку. Я едва не испустил дух от удара спиной о пол, и к тому времени, когда я очухался, он уже был сверху. Я сунул ему в физиономию растопыренную пятерню и немного его отстранил, но в ответ получил рубящий удар сбоку в шею, от которого почувствовал себя неважно. Все же я отпихнул его, и когда он снова полез на меня, ударил его в грудь. Он свалился на спину, но, судя по всему, вся эта ерунда ему была нипочем. Он как раз поднимался на ноги, когда я рукой нащупал ножку прикроватного столика. Голова его вырисовывалась на фоне окна, представляя собою отличную цель. Я ударил его прямо по макушке столиком, который разлетелся от удара. Он распластался и затих. Пыхтя, я склонился над ним и перевернул его на спину, чтобы убедиться, что он не прикидывается. Чувствуя себя так, словно по мне проехался бульдозер, я направился к Лидии, но не нашел ее. «Лидия!» — позвал я. Она не ответила. Я добрел до выключателя, зажег свет. В комнате ее не было. Когда, продолжая звать ее, я выбежал в коридор, то услышал приближающийся звук сирены полицейской машины. Я распахнул дверь домика и выскочил на веранду. Издалека, сквозь деревья, светили фары подъезжающего автомобиля. Желтая вспышка пламени распорола темноту на противоположной стороне лужайки. Что-то просвистело у меня над ухом и расщепило доску двери. Тишину прорезал звук выстрела, и я шмыгнул обратно в укрытие. Про второго-то бандита я забыл. Он чуть меня не прихлопнул. Я пронесся по коридору в заднюю комнату за пистолетом. От вида пустой комнаты у меня по коже поползли мурашки. Борг слишком уж быстро очухался. Он либо спрятался в домике, либо выскочил через окно. К счастью, мой пистолет оказался на месте. Я подхватил его, перескочил комнату и погасил свет.